Американский вместо полосатого. С завода в новую фирму с Александром ушло 10 человек. Первое время им пришлось несладко. На швейцарские станки денег не было. Пришлось ехать на Урал и покупать там плохонькое отечественное оборудование. Это был единственный на весь СССР завод. Вскоре и он закрылся. Сейчас матрасных станков в России уже не делают. Все оборудование завозится из Швейцарии и США. Именно эти страны оказались самыми передовыми в области производства матрасов. Но тогда Александр Сакеев об этом не знал. Он привез уральское оборудование в Москву и разместил его на площадях, арендованных у одной из мебельных фабрик. Новая фирма АБЦ продолжила старые советские традиции. Начала выпускать обыкновенные полосатые матрасы. Они делались просто. На пружинный блок накладывается ватник. Ватник — это вата сверху и снизу, обшитая мешковиной. Затем полученную конструкцию прошивали насквозь бечевкой. На ватник клали ткань, порастегивали и обшивали. Получался матрас. В те годы ко многим предпринимателям приходили бандиты и требовали денег. Но Александра никто обирать не собирался. «Да я же сам этих бандитов в комсомол принимал. Они ко мне хорошо относились», — смеется Александр. В 1995 году фирма заработала достаточно денег, чтобы продать отечественное оборудование и вместо него купить старые американские станки. Этот год явился переломным для всего отечественного матрасного производства. На рынке стали появляться матрасы, сделанные в России по американской технологии. «Я не знаю, была ли эта технология придумана в Америке», — рассказал Александр. «Может, она на самом деле итальянская или какая-нибудь еще, но так сложилось, что все ее у нас называют американской. Правда, мне самому эту технологию впервые показали как раз американцы. Для американского матраса берется тот же самый пружинный блок, но ватник на него уже не кладется. Первые американские матрасы мы наполняли поролоном. А полосатую ткань заменили на внешне красивую, но стопроцентную синтетику. Ведь американский матрас отличается от русского полосатого не только технологией производства. Главное, он красивый и блестящий. Для наших людей в 1995 году такие матрасы казались просто чудом. Москвичи впервые увидели красивые матрасы. К тому же они были намного легче советских полосатых за счет того, что поролон легче ватника. Разноцветные матрасы разбирали в магазинах моментально. В том же году у фирмы АБЦ появились первые конкуренты. Однако никаких проблем из-за конкуренции у производителей матрасов долгое время не возникало. Вначале матрасы легко раскупались, потому что людям хотелось хоть что-нибудь купить. Когда все запаслись матрасами, к потребителю наконец пришло осознание того, что матрас — это не просто такая штука, на которой только спят. Сейчас начался бум покупки оздоровительных матрасов. Стали смотреть, какой матрас полезнее. Теперь первым делом интересуются, есть ли внутри кокосовая стружка, морские водоросли или вспененный сок каучукового дерева. Александр Сакеев предполагает, что второй бум покупки матрасов начнется лет через 10, когда закупленные в начале этого века матрасы начнут выходить из строя и из моды. На 2 года позже американской в Россию пришла европейская технология. Если в американской технологии, называемой по-другому пристрелочной, составляющие матраса крепятся между собой с помощью пневмоинструмента, то есть пристреливаются, то в европейской вместо пневмоинструмента используется клей. Фирма АБЦ делает и американские, и европейские матрасы. Но Александр считает, что американская технология лучше европейской. В американской каждый элемент надежно закреплен. Что же касается европейской, то клей есть клей. Он может как угодно себя повести. Европейский матрас менее надежен. К тому же американские матрасы экологически чище. Но у европейских один значительный плюс. Они имеют более товарный вид. Сегодня я уже выпускаю и клеенные европейские матрасы, а раньше принципиально их не выпускал. Однако рынок есть рынок.